Река Потудынь уже тронулась. Никита ходил два раза на ее берег, смотрел на потекшие воды и решил не умирать, пока Люба еще терпит его. А когда перестанет терпеть, тогда он успеет скончаться. Река не скоро замерзнет. Дворовые хозяйственные работы Никита делал обычно медленно, чтобы не сидеть в комнате и не надоедать напрасно Любе. А когда он отделывался начисто, то нагребал к себе в подол рубашки глину из старого погреба и шел с ней в квартиру. Там он садился на пол и лепил из глины фигурки людей и разные предметы, не имеющие подобия и назначения, просто мертвые вымыслы в виде горы с выросшей на ней головой животного или корневища дерева, причем корень был как бы обыкновенный, но столь запутанный, непроходимый, впившийся одним своим отростком в другой, грызущий и мучающий сам себя, что от долгого наблюдения этого корня хотелось спать. Никита нечаянно блаженно улыбался во время своей глиняной работы, а Люба сидела тут же рядом с ним на полу, зашивала белье, напевала песенки, что слышала когда-то, и между своим делом ласкала Никиту одной рукой, то гладила его по голове, то щекотала подмышкой. Никита жил в эти часы со сжавшимся, кротким сердцем и не знал, нужно ли ему еще что-нибудь более высшее и могучее, или жизнь на самом деле невелика, такая, что уже есть у него сейчас. Но Люба смотрела на него утомленными глазами, полными терпеливой доброты, словно добро и счастье стали для нее тяжким трудом. Тогда Никита мял свои игрушки, превращал их снова в глину и спрашивал у жены, не нужно ли затопить печку, чтобы согреть воду для чая, или сходить куда-нибудь по делу. «Не нужно», — улыбалась Люба. «Я сама сделаю все». И Никита понимал, что жизнь велика, и, быть может, ему непосильно, что она не вся сосредоточена в его бьющемся сердце, она еще интереснее, сильнее и дороже в другом, недоступном ему человеке. Он взял ведро и пошел за водой в городской колодец, где вода была чище, чем в уличных бассейнах. Никита ничем, никакой работой не мог утомить свое горе и боялся, как в детстве, приближающейся ночи. Набрав воды, Никита зашел с полным ведром к отцу и посидел у него в гостях. «Что ж, свадьбу-то не сыграли?» – спросил отец. «Тайком, по-советски управились». «Сыграем еще», – пообещал сын. «Давай с тобой сделаем маленький стол со стулом и кроватку-качалку. Ты поговори завтра с мастером, чтоб дали материал, а то у нас дети, наверное, пойдут». «Ну что ж, можно», – согласился отец. «Да ведь дети у вас скоро не должны быть, не пора еще». Через неделю Никита поделал для себя всю нужную детскую мебель. Он оставался каждый вечер сверхурочно и тщательно трудился, а отец начисто отделывал каждую вещь и покрасил ее. Люба установила детскую утварь в особый уголок, убрала столик будущего ребенка двумя горшками цветов и положила на спинку стула новое вышитое полотенце. В благодарность за верность к ней и к ее неизвестным детям Люба обняла Никиту. Она поцеловала его в горло, прильнула к груди и долго согревалась близ любящего человека, зная, что больше ничего сделать нельзя. А Никита опустил руки, скрывая свое сердце, молча стоял перед нею, потому что не хотел казаться сильным, будучи беспомощным.